Насколько мне известно, это всего лишь небольшая операция, не для его размаха. Но вот будешь у него, когда разговор зайдет, объясни, — равнодушно посоветовал Дик. Так я и сделаю. Дику казалось, что он слышит, как в мозгу собеседника вращаются шестерни. Кстати, у меня там и еще кое-какие дела найдутся. Передай шефу, что я буду к вечеру. Обязательно. Дик положил трубку. Секретарша принесла еще один кофейник. Пришла мисс Альфей и спрашивает, не найдется ли у вас для нее свободные минуты. Пусть войдет. «Что-то Лейла замышляет», — думал он, наливая кофе. «Не в ее правилах приходить в контору так рано». Сегодня она выглядела еще моложе, чем когда-либо. Остановившись у стола, виновато заглянула Дику в глаза. «Я тебе не помешала? Мне много времени не понадобится». «Все в порядке. Хочешь кофе?» «Нет, спасибо. Я пришла только сказать, что сожалею о вчерашнем». «Забудь об этом, я уже забыл». «Нет, правда», — настаивала Лейла. «Я вела себя как избалованный ребенок. Не имела в виду никакого права тебя просить ни о чем таком. Не хочу, чтобы между нами пробежала кошка». «Не пробежит». «Честно?» «Абсолютно». Вместе с облегчением в ее глазах мелькнула искорка триумфа. «Можно мне сегодня ночью прийти к тебе?» — заискивающим тоном провинившейся маленькой девочки спросила она. «Я бы очень расстроился, если бы ты не пришла». «Я обещала друзьям поужинать вместе, но убегу от них как можно раньше, сразу к тебе. Буду ждать». Она подошла ближе и прижала его руку к своей груди. «Просто не знаю, как сама дождусь». Позвонил телефон. Дик отнял руку от груди Лейлы и снял трубку. «Одну минуту». Прикрыв ладонью микрофон, он, озорно подмигнув, сказал Лейле шепотом. «Боюсь, юная леди, нам обоим придется набраться терпения. Работа». Она быстро поцеловала его в губы и направилась к выходу, но на полпути остановилась и оглянулась, как будто осененная новой мыслью. «Кстати, ты не расскажешь отцу обо всем этом?» «Нет». Он все еще держал ладонь на микрофоне трубки. Она улыбнулась и пустила воздушный поцелуй. «Хорошо, до вечера». Дик не стирал с лица улыбки, пока за ней не закрылась дверь, но затем сразу стал серьезным и даже хмурым. Поднося трубку к уху, он думал о том, что творится что-то неладное. «Все очень плохо», — нашептывала ему интуиция. «Очень». Глава 7. Байдер снял трубку. Голос у Юсуфа был веселый. «Я звоню из гостиницы в городе, привез вам кое-что особенное из Парижа. Может быть, приедете, поужинаем вместе?» «Вряд ли смогу». «Шеф, вы же меня знаете. Если я говорю что-то особенное, то значит, так оно и есть». «Тело у нее, пальчики оближешь. И, ну, просто бешеные, делать все, что пожелаешь». «Попридержи ее до поры до времени, как-нибудь другой раз. Сегодня у нас к ужину гости». «Может быть, тогда утром?» «Тоже не выйдет. Завтра утром у меня здесь дома встреча назначена». «Когда же вы хотите со мной переговорить? Во время обеда?» «Весь день забит. Встретиться надо сегодня вечером». «Вечером?» — Юсуф насторожился. «Да, гости к полуночи разойдутся. Приезжай к 1:30». «А вы уверены, что сами не хотите приехать?» «Девочка огорчится. Я ей про вас тут порассказал». «Купи ей что-нибудь из побрякушек и передай, что я тоже сожалею». «Ладно, шеф, до вечера. Значит, 1:30?» «Да». Байдер положил трубку. Он все еще сидел в полутемной комнате, когда вошла Джордана. «Мальчики ложатся спать», — сказала она. «Они спрашивают, не придешь ли ты пожелать им спокойной ночи?» «Обязательно», — он встал. Джордана придержала его за руку.